Где живет Курия Златоуст, Ивар спросить забыл. Однако возвращаться не стал. Огляделся, выбрал самую плохонькую крышу с проросшим возле трубы репьем и уверенно направился туда. Куря тем временем не находил места ни себе, ни завязанной узлом тряпицы, в которой то и дело глухо и весомо бряцали кусочки металла. Мужик приподнял половицу, пошарил рукой в открывшейся щели и раздумал класть. Как бы мыши, во множестве шнырявшие меж досок, не растянули содержимое заветного узла по всему подполу. Умастил было за печной вьюшкой, но тоже остался недоволен. Влез на лавку, потыкал пальцем в щель между потолком и верхним венцом, откуда неряшливо топорщился сухой блеклый мох. Резкий стук в дверь сдернул Курю с лавки. Мужик выронил узел, и тот, распотрошившись от удара, усеял пол золотыми монетами. Пав на колени, Куря начал торопливо набивать карманы деньгами, одновременно пытаясь сотворить трясущейся рукой отвращающий беду знак. «Не открою. Нет меня. Хоть бы и сам князь. Постучит, постучит, да уйдет». Затаив дыхание, он прислушивался к подозрительно скоро затихшей двери и не заметил, как из-под свода печи неслышно вылетела черная неясыть и пристроилась на краю лавки. Посидела, покрутила во все стороны поворотливой глазастой головой, щелкнула клювом. Куря так и подскочил. Обернулся. На лавке, нога за ногу, сидел треклятый ведьмарь, равнодушно оглядывая убогую горенку. «Добрый день всем добрым людям. Не помешал?» «Что ты, батюшка? Ты уж извини, что с дверью припозднился. Иголку вот обронил. Никак сыскать не могу. Как бы ненароком ссором не вымести». Ивар без спешки наклонился, подобрал закатившуюся под лавку монету, повертел в пальцах. «Такой ссор и впрямь из избы выносить негоже». «Ей-ей, ни сном, ни духом. А может, это ты, батюшка, обронил?» Ведьмарь неопределенно хмыкнул, подбросил на ладони таинственную монетку и к великой радости хозяина избы вышел вон. А Куря еще долго трясся от страха, наново перепрятывая кошель. У кузнеца Ивар тоже не задержался. Мимоходом оглядел покорную лохматую лошадку, привычную к неспешной ходьбе в оглоблях. Под седлом она то и дело вздрагивала, недоуменно косилась на всадницу, бойкую девку, кузнецову дочь, но взбрыкивать не пыталась, давно смирившись с человеческими причудами. Ивар потрепал добродушную старушку по широкой холке, вызнал уплаченную за нее цену и улизнул, прежде чем словоохотливая девчонка успела рассказать ему, что купца верно убил кривой бобыль Купрей, положивший единственный заведущий глаз на купцову казну. Как Еловит и говорил, вдову Ивар вспомнил сразу. Она и не изменилась за прошедший год. Все тот же лихорадочный блеск в черных нездешних глазах, впалые щеки, тонкие пальцы безостановочно сплетаются и нещадно мнут друг друга при разговоре с тревожащим ее человеком. Из-за длинной мешковатой домашней юбки настороженно выглядывал худенький светловолосый мальчик, не старше Радужки. Для него она когда-то просила зелье от глотошной. Или другое дитя прихворнуло. «Об убиенном поговорить хотел милостивец?» «Нет. Воске, что тебе в наследство достался?» Он сознательно не помянул лошадь, хоть та и представляла куда большую ценность для селянина. Без лошади в хозяйстве никак. На ней и поле вспашешь, и за дровами съездишь, и к свояченице в дальнюю деревню выберешься. А там, глядишь, и жеребенка на продажу по весне принесет. А возок? Что возок? За седмицу смастерить можно. За год износится». Попал в точку. Вдова мертвела лицом. «Батюшка ведьмарь!» Мальчик смотрел волчонком. Ведьмарь не ведьмарь, а мать свою он обижать никому не позволит. «Я ведь только ради деток. Пятеро их у меня. Мало-мало меньше. С одной лошади жив не будешь. Я ее и продала-то, чтоб деньги нежданные объяснить. Не губи! Нашла? Женщина беззвучно кивнула, до крови прикусив губу. Добро. Ведьмарь, развернувшись, вышел вон, сам притворив за собой калитку. Вдова бессильно осела на лавку и заплакала, пряча лицо в ладонях от обступивших ее детей. Она была уверена, что ведьмарь никому ничего не скажет, и от этого было еще горше. Так уж заведено, ежели сам чуешь за собой вину, чужое прощение только бередит душу. В воздухе закружились первые в этом году снежинки. Редкая и мелкая крупка, еще не успевшая отрастить мохнатые лучики. Далеко впереди, черным столбом, поднимался над лесом дым погребального костра. Его грозный запах то ли и впрямь долетал до Жалены, то ли просто мерещился, пропитав одежду еще на берегу. Она не вытерпела, ушла раньше срока, не дожидаясь, пока огненный ворох рассыплется быстро остывающими на ветру углями. Не могла глядеть, как пламя обволакивает алым переливчатым саваном изуродованное тело, отпуская на волю две души разом. Мало кто из селян пошел к озеру. Десяток мужчин, хмурых и настороженных. Некому было причитать над усопшей, нечем одарить напоследок. Поскорее уложили тело на ворох смолистых веток и подожгли сразу с нескольких сторон. Одно небо плакало по Вальжине сухими колючими слезами, мешая снег с дорожной пылью. Жалена перевела взгляд на мельницу. «Не глянулся мне этот мельник. Ты ему слово, он тебе 10. На вопрос отшутится, прежде чем дурь какую сказать. Важный вид напустит. Вроде и почет гостей оказывает, да все с ухмылочкой, будто занятное, что про меня проведал. Правду баял староста. Этого ужа без рогатины не возьмешь, вывернется». Охоты идти к Еловиту в Другорить у Жалены не было. Она искала ведьмаря, а того видали идущим к плотине. Пока Кметка раздумывала, обождать или постучать-таки в дверь, та распахнулась сама собой. За порогом сидела на полу очень серьезная маленькая девочка с распущенными, как у водяницы, волосами и вычерненными сажей кругами вокруг глаз, казавшихся оттого особенно пронзительными. «Все мило. Ей понравится, я знаю». «Что?» «Ивар уже ушел, а я в ведьму играю. Правда похоже?» «Правда». Не успела она опомниться, как дверь лязгнула у нее перед носом. Девочка же, успела заметить Кметка, не шевельнула и пальцем. Жалена нащупала рукой привешенный к поясу оберег, сжала. Немного полегчало. Вот уж точно. С кузнецами, бортниками, мельниками, а уж с ведьмарями тем паче связываться не след. Однако приходилось. Жалена изловила Ивара только в вечеру, на полянке перед костром, и сходу забросала вопросами. «Со всеми поговорил? Как думаешь, кто повинен?» Ведьмарь поглядел на нее таким бесконечно терпеливым и в то же время безнадежным взглядом, что девушка медленно залилась краской, но не сдалась. «Ты у Кури был? Говорят, он к тёлке соседской приценивался. С какого бы это прибытка, а? Без денег, небось, торгов не заводят». «Видал я его деньги, золото. Намается он с ними, пока разменяет». Жалена подобралась, как перед прыжком. «Видел? Что ж ты молчишь, злодея покрываешь? Вязать его надо, пока в бега не подался». «Жалена, как ты думаешь, сколько стоит копченый угорь?» Девушка неопределенно пожала плечами. «Ну, медиков 7». «В скупке 3? 5 угрей на серебрушку, 40 на золотой. Сеть угря не возьмешь, поэтому ловят его только мальчишки. Ставят на ночь в камышах длинные узкие трубки из вербной коры, заткнутые с одного конца. Угорь туда заползает, а развернуться и выбраться не может». «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Ты спросила, я объясняю. Коробами угрей не продают. Приносят по 3-4 рыбины, редко дюжину. Скупщик, который едет в дальнюю деревню, прекрасно знает, что сдачи у тамошних селян, скорее всего, не будет. И берет для расчетов не золото, а медную и серебряную мелочь, которую в подоле, как ни пышься, не унесешь. Потому-то Вальжина и сидела неотлучно при телеге, оберегая зарытые все на мешок. И деньги забрал вовсе не убийца ее мужа». У Жалены понятливо загорелись глаза. Не нашел денег при муже и порешил жену. Нет, деньги тут ни при чем. Не ради них злодей старался, ни ему они и достались. Откуда ж тогда куря золото взял? Смог за ласку принес? Месяц тому назад в соседнем селе ярмарка случилась. Да чем ему торговать, голе перекатный? Всего хозяйства 3 курицы да петух ощипанный. Каждую весну к старости в работники нанимается, за одежу да кормежку. А с чего зимой живет, и вовсе непонятно. Не купец он, тать. Кошель у кого-то срезал, вот и разбогател. Пусть его. Все одно попадется когда-нибудь. Ты-то откуда знаешь? Может, у купца и золото в подоле было на черный день? Ну, знай лучше. Ведьмарь пожал плечами, и Кметка как-то сразу ему поверила. Она ждала от Ивара дальнейших разъяснений, но тот лишь привычно мастерил лежак, готовясь к ночлегу. А что ты со злодеем сделаешь, когда найдешь? Знаю, что не для красы меч брал. Да только мне лиходея к князю живьем доставить велено. Ежели что, против тебя выступлю, так и знай. Ивар лишь улыбнулся. Да так обидно, что Желене захотелось вызвать его на бой сей же час. Однако сказал: «Как скажешь, только тебе не до того будет. Ежели снова к моему костру на ночь прибилась, сапог не разувай и цацки свои кметские держи под рукой». «Это еще с какой радости?» «Потому что этой ночью нас придут убивать». И ведьмарь против обыкновения вытащил кричницу из лежащих под боком ножен. Перевалило за полночь, а злодеи все не шли. Догорающий костерок, изредка спохватываясь, выметывал прозрачный язычок пламени наново очерченного круга. Желена могла поклясться, что ведьмарь спит. За все время ни разу не сбил дыхание, не шелохнулся. «Эй, Ивар, ты бок себе еще не отлежал?» «Нет». Кметка поняла, даже не вздремнул за сомкнутыми веками. «Да с чего ты взял, что кто-то придет?» «Я пообещал указать на убийцу». «А если он понадеялся, что ты ошибешься?» «Он придет и прихватит с собой того, кто помогал прятать тело на дне озера». «Может, ты еще утром его имя знал?» «Может, и знал». «Что ж, промолчал?» «А кто бы мне поверил? Хороший обвинитель. Чужаком в деревню заявился. Не прошло и часу, на своих поклёп возводит. Чем докажешь? Там, где бабе горло резали, уже и пятна не видать, только зверю почуять. Убийца его листьями присыпал, валежником забросал. На метку слетевшую не поленился, закопал под кустом. Яму выше колена вырыл. И теперь терзается сомнениями. На него ведьмарь укажет. Иного виновником выставит. Лишь бы самому брехлом не прослыть. Он придет. Это первого убивать тяжело. Страшно, ночами снится, голос чудится. Кровь в руки жжет. Со вторым проще. А там и в привычку войдет. Не успел додумать, треснул невдалеке сучок под неловкой ногой. Шишка хрупнула. Услышала Желена. Рука, словно невзначай, черен меча приласкала. Примерилась. «Спящими порешить хотят. Иначе не крались бы, как коты лесные. Не разделялись, обходя костер с двух сторон. Так сподручнее резать глотки обоим сразу, чтобы даже пикнуть не успели. Стали, пригнувшись, у самой черты, как упыри, с духом собираются». «Ошибся чуток, ведьмарь. Не двое их, 4. Вчетвером-то на 2 спящих все смелые. Пусть только руку, которой протянет, валяться ей на земле, как сохлые ветки. Оно и к лучшему, что не ожидают никакого подвоха. Пусть только руку протянет». Сдала их кошка. Не объяснил ей никто, что не хозяина врасплох застать пытаются, а сами лиходеи в село лезут. Зашипела на смыкающиеся тени, заурчала противно, шерсть вздыбила. В темноте и на кошку не похоже. Бестия косматая у ведьмаря под боком желтыми глазами светит. Тут уж притворяйся, не притворяйся, что спишь, не поверят. «И тебе не спится, староста», —